Послесловие. Крутой склон, поросший серыми пушистыми кустиками, стремительно сбегал вниз к каменистому ложу небольшой, но кипящей горной речки. Та прижималась другим берегом к длинной гряде обрывистых скал, вершины которых поросли красивым лесом с черной листвой и стройными узловатыми стволами янтарного цвета. Точно такой же лес стоял за нашими спинами, скрывая от глаз пологий склон, уходящий куда-то вверх. Мы посадили самолет на небольшой ровной площадке, как нарочно выступавший скалистым карнизом из общего лесистого склона. Сейчас мы оба стояли, открыв в изумлении рты. Шумной мычащей толпой через складку склона, тянувшегося вдоль реки, переливалось стадо овец. Без собак, без людей, сами по себе. Наконец, когда через откос перевалила последняя овца, появился погонщик. Здоровый бородатый парень с длинным посохом и в подобии плаща на плечах. Он сразу же увидел нас и тоже застыл, вероятно, не зная, что предпринять. То ли спасаться, то ли нет. Я махнул ему рукой, призывая подойти к нам, а сам, на всякий случай, достал из кабины мой незаменимый шокер. Анна посмотрела на мои приготовления и усмехнулась. Мне стало неловко. Демонстрировать свою крутизну, когда рядом с Келли, местный вариант ходящей атомной бомбы, глупое и бессмысленное занятие. Парень не спеша подошел, настороженно вглядываясь в неизвестно откуда появившийся странный блестящий сарай двух незнакомцев, один из которых небритый мужик, а вторая темнокожая девушка, подозрительно похожая на Скелли. Сам пастух оказался плотно сложенным здоровым парнем лет 20. Уже знакомые мне черты Муны, обязательная борода, на этот раз тщательно заплетенная в косички. Размер бороды, кстати говоря, меня не впечатлил. У той парочки, что я встретил раньше, волос было гораздо больше. Зато у этого в бороду были вплетены разноцветные ниточки, на некоторых из которых болтались непонятные украшения. На плечах у пастуха висел длинный теплый плащ из овчины, на голове красовалась маленькая шапочка, похожая на тюбетейку. Никакого оружия, только длинный выше его роста посох, мешок за плечами и непонятные висюльки на шее. «Здравствуй», — сказал я, когда тот приблизился. Парень заметно напрягся, помотал головой и ответил с чудовищным акцентом. «И здравствуй!» Она молчала, разглядывая незнакомца. Я решил зайти с козырей. Глупейшее дело — спрашивать пастухов далеко в горах о древнем городе, но больше мне ничего в голову не приходило. «Истраух, знаешь?» Взгляд парня метнулся от Скелли, которую он, не стесняясь, рассматривал во все глаза ко мне. «Да, Истру знать!» «Город, море, там?» Махнул он рукой на восток. «Не Эстру, а Истраух». Парень непонимающе рассматривал меня, потом повторил. «Истру! Да, Истру, там!» Я вздохнул и продолжил пытать его. «Сыр есть?» Взгляд парня опять вернулся от Скелли ко мне. Похоже, что он расслабился, придумав себе какой-то мотив нашего появления здесь. «Хороший! Очень хороший!» Он скорчил непонятную гримасу и добавил. «Дорого! Очень хороший!» Потом, внезапно указав пальцем на бороду, добавил еще, ткнув в меня. «Мун давать недорого!» Анна внезапно рассмеялась, парень заулыбался, я чертыхнулся. Следующие полчаса мы отчаянно торговались за круг сыра, который, по большому счету, был нам не нужен. Тем не менее, обменявшись деньгами, которые не вызывали у Мун никаких вопросов, и сыром, мы расстались почему-то ужасно довольные друг другом. Парень, сбежав по склону, внезапно засвистел в одну из висюлек на шее, и отара, все это время мирно пасшаяся на склоне, дружно сбилась в плотную кучу, которая по другому свистку послушно двинулась впереди пастуха. Парень махнул нам рукой и исчез вместе со стадом за очередной складкой. Я посмотрел на Анну, которая, не переставая, язвила по поводу моей бороды, скотопасов и прочих дикарей. «Ну что, Скелли, отдохнула? Развлеклась?» «Да, это было прекрасно. Нас ждет Эстру. Через пару дней мы уже должны знать, как прыгать через космос». Евгений Южин. Инженер. Часть вторая. Поиск. Читал Сергей Уделов. Тверь, декабрь 2020 года. Продолжение серии «Инженер» Евгения Южина доступно на портале Литрес.